Вас приняли на работу. Вы прошли собеседование, всевозможные анкетирования и тестирование, и, наконец, долгожданный момент настал. Вы звоните в фирму и узнаете, что вас берут на работу. Действительно здорово. Вы получили работу, о которой давно мечтали, причем выбор пал именно на вас, хотя претендентов на это место было много. Значит, вы действительно чего-то стоите, если такого количества профессионалов выбрали вас. Теперь можно расслабиться и вспомнить некоторые моменты собеседования и прочих инквизиторских пыток. Вы сидите в мечтательной позе, уютно устроившись в любимом кресле. Перед вами чашка крепкого кофе, а в руках вы держите сигарету. Пока дымится сигарета, вы вспоминаете свои ответы, которые считаете особенно остроумными и интересными. Иногда даже кажется, что ваша компетентность и профессионализм сразили наповал работодателя, и он несказанно рад такому ценному кадру. Прокрутив последовательно все события, связанные с устройством на долгожданную работу, вы лишний раз уверились в собственном интеллекте и других не менее ценных качествах. После недолгих раздумий вы принимаете решение оповестить всех и вся о постигшей вас радости. Благо, телефон под рукой, а подруги всегда рады выслушать вас. Делать-то им все равно нечего, так как большинство ваших подруг относятся к привилегированному классу новых русских домохозяек. Итак, вы обзваниваете всех, чьи номера телефонов в состоянии вспомнить, и рассказываете увлекательную историю о том, как вы успешно, преодолев все препятствия, получили работу, о которой можно только мечтать, обойдя при этом не одну сотню конкурентов. Самое интересное, что в дальнейшем эта история обрастет все новыми и новыми подробностями. В итоге ваше приключение становится просто находкой для очередного мыльного сериала. На следующее утро, собираясь на работу, вы предвкушаете, как стремительно будете подниматься по служебной лестнице, начиная с низшей должности, все выше и выше. Помечтать, конечно, можно, но любые фантазии должны иметь под собой прочную основу. А уподобляться господину Манилову и строить прожекты мы вам не советуем, так как, поднявшись в заоблачную высь грез, вам все равно придется столкнуться с суровой прозой жизни, а падать оттуда будет достаточно больно. Постарайтесь уберечь себя от подобных разочарований. Сегодня ваш первый рабочий день, и вы решили предстать перед новыми сотрудниками в лучшем виде. Вы уже около часа крутитесь у зеркала, приводя в порядок макияж и прическу, рискуя при этом опоздать на работу. Конечно, женщина всегда должна оставаться женщиной, но забывать при этом о трудовой дисциплине категорически запрещается. Умеете планировать свой день и правильно распределять время, так, чтобы хватило его на все. Да, и еще, не нужно слишком вызывающе и броско одеваться, ведь вы в конце концов идете на работу, а не на кинофестиваль. При вышеописанном положении вещей вы запросто можете поразить всех, не только своим внешним видом, который выше всяческих восторгов и похвал, но и двухчасовым опозданием. Согласитесь, что опаздывать даже на 5 минут, тем более в первый рабочий день, верх бесстыдства. Только, пожалуйста, не думайте, что опаздывать в другие рабочие дни можно и нужно. Но вам крупно повезло, и вы прибыли на работу ровно к 9:00. Удивительно, что на такое самопожертвование с вашей стороны никто не обратил ровным счетом никакого внимания, как будто это в порядке вещей. Следует отметить, что действительно, во многих организациях приход на работу вовремя расценивается как обязательное условие, а не верх мужества и героизма. Не успели вы еще переступить порог, как шеф изъявил желание побеседовать с вами наедине. Вы решили, что шефу уже доложили о вашей сногсшибательной внешности, и он решил лично лицезреть гения чистой красоты. Как на крыльях, вы влетаете в его кабинет, причем без стука. Но тут весь ваш пыл пропадает, чему способствует выражение лица руководителя. На нем нет лучезарной улыбки, глаза его не излучают дружелюбия и радости от встречи с вами. Он приглашает вас присесть и начинает нелицеприятную беседу. Оказывается, одна из ваших подруг, которую вы еще вчера вечером посвятили во все перипетии конкурсного отбора, является дальней родственницей вашего работодателя. И она, что для женщины вполне естественно, не приминула позвонить вашему шефу и сообщить о том, какое ценное приобретение он сделал для своей фирмы. «Ну что же здесь особенного?» — возразите вы. «Ничего особенного в этом, конечно, нет. Но все дело в том, что практически все руководители ценят в своих сотрудниках такие устаревшие качества, как скромность и умение держать язык за зубами. Кому понравится, если все происходящее в фирме станет достоянием широкой общественности, включая словесные портреты всех сотрудников фирмы и ее руководящего аппарата? Где, спрашивается, гарантия, что вы, вчера рассказавшая всему городу о своих подвигах, завтра таким образом не поведете себя с конфиденциальной информацией? Какое может быть вам доверие? Да никакого. Запомните раз и навсегда. Сплетников и балаболок не любит никто. И никому не хочется, чтобы такая женщина работала рядом с ним, а тем более в его подчинении. И это вполне разумно. Ведь подчиненные – это такая категория людей, которые никогда ничем не бывают довольны. То зарплата маленькая, то нагрузка большая. Такие люди всегда считают себя жертвами руководства и не отступают ни перед чем, чтобы насолить любимому и родному начальнику. А сплетни – это лучший способ испортить репутацию не только человека, но и самой организации. Репутация же и нынче зарабатывается с великим трудом, да и стоит недешево. Так что недовольство шефа вполне объяснимо и оправдано. Кому охота держать на работе мину с замедленным действием? Вы поступили на работу? Мы очень за вас рады и желаем вам всяческих возможных и невозможных успехов. Но только учтите, не нужно говорить о своей работе не только с посторонними и малознакомыми людьми, но и с ближайшими друзьями, а особенно не рекомендуется критиковать руководство. Кто знает, а вдруг ваша ближайшая подруга прекрасно знает вашего нового шефа, а он для нее значит куда больше, нежели вы. Естественно, она расскажет ему о вашем отзыве при ближайшей встрече. Мало того, как истинный рассказчик, она вполне может подредактировать ваши высказывания не в лучшую сторону и добавить что-нибудь от себя для пущей остроты. Можно себе представить, как будет разгневан ваш шеф. Но самое страшное, что, скорее всего, вы лишитесь работы, на поиски и получение которой потратили столько времени и сил. Помните, язык мой, враг мой. Прежде чем что-либо произнести вслух, подумайте, а не долетит ли ваше даже самое безобидное высказывание, преображенное и обезображенное, до августейших ушей. На сплетнях и нарушениях трудовой дисциплины трудности выживания в новом трудовом коллективе, который должен стать для вас вторым родным домом, не заканчиваются, а только начинаются. Предположим, что все вышеперечисленное вас никоим образом не касается. То есть вы человек добросовестный, пунктуальный и умеете хранить не только свои, но и чужие секреты, что особенно тяготит некоторых. Вы пришли на работу. Руководитель представил нового члена коллектива остальным сотрудникам, и работа закипела. Как общаться с новыми коллегами? Как с ними сблизиться? И что предпринять для полного вживания в новый коллектив? Открытость и дружелюбие – вот наши основные козыри. Если к вам обращаются с вопросом, постарайтесь любезно ответить и поддержать разговор, не стесняйтесь спрашивать сами, но вопросы должны касаться, на первых порах, только работы. Не стоит самой завязывать и навязывать разговор. Люди заняты, и не стоит их отвлекать от дел глупыми вопросами и высказываниями, типа «Ах, какая сегодня чудесная погода, не правда ли?» Да, погода действительно превосходная. Но это вовсе не повод для того, чтобы отрывать главного бухгалтера от годового баланса пространными суждениями о нравах небесной канцелярии. В конце концов, к чему говорить о вещах, которые так всем известны? В любом коллективе, особенно в том, где преобладают женщины, имеет место такое позорное явление, как обсуждение за глаза сослуживцев и руководства. Особенно приятное занятие, но просто бальзам на израненное социальной несправедливостью сердце. Вы человек новый, ни здешних порядков и традиций, ни сотрудников не знаете, так что лучше вам в подобных ситуациях помалкивать, а не вставлять в разговор двух или большего числа сплетниц красное словцо. Совершенно ни к чему с первых же дней создавать себе, причем собственными же руками, репутацию сплетницы. К тому же вам, скорее всего, известно, что практически в любом коллективе есть люди, которые очень любят докладывать начальству буквально обо всем, что происходит в конторе, и даже о том, какая царит атмосфера. Так что не резон с первых же дней попадать в так называемые «черные списки», куда заносятся, ну, в переносном, конечно, смысле, все неблагонадежные сотрудники. И при первом удобном случае отольются вам начальниковы слезы, которые он проливает, узнав, что вы не одобряете его методы руководства. Подумайте, стоит ли рисковать? Стоит ли пустая болтовня хорошей, высокооплачиваемой работы? Скорее всего, вы примете правильное решение. Вы входите в новый коллектив, который, если и не складывался на протяжении многих лет. Сейчас всевозможные конторы растут как грибы после проливного дождя. То во всяком случае имеет определенные традиции и уклад. Кроме того, сотрудники хорошо знают друг друга, сильные стороны своих товарищей по работе, их слабости, привычки и тому подобные вещи. А вы сейчас, как слепой котенок, барахтаетесь в неизвестных для вас переплетениях служебных и не совсем служебных взаимоотношений. Приложите все усилия, чтобы как можно лучше понять атмосферу, царящую в фирме, и уяснить правила игры. Это необходимые условия. Когда же для вас не останется белых пятен, вы сможете безошибочно строить свои взаимоотношения с окружающими. Но учтите, никогда, никаким образом не навязывайте людям свои правила, даже исподволь. Будьте гибче. Гибкость – это вовсе не бесхарактерность и бесхребетность. Не стыдитесь приспосабливаться. Поверьте, умение приспосабливаться и откровенное приспособленчество – совершенно разные понятия. Не стоит с самого начала навязываться в друзья своим сослуживцам, даже тем, кто вам особенно понравился и кажется родственной душой. Ни в коем случае не влезайте в разговоры, которые не касаются вас лично. Постарайтесь не вызывать зависть женской части коллег и наповал сразить мужскую своими нарядами. Работа не подиум. Помните, восстановить против себя сослуживцев достаточно легко. Но ведь вам придется проводить большую часть жизни именно в их окружении. Так что гораздо полезнее будет завоевать авторитет и пользоваться доверием, а не находиться в постоянной и, скажем честно, беспонтовой оппозиции ко всем и вся, лишь бы потешить свою гордыню. Да, вполне возможно, что вы гораздо умнее и компетентнее других сотрудников, и у вас больше опыт работы на данном поприще. Что же касается вашей внешности, то равных в этой конторе вам нет. Но все перечисленные факторы вовсе не означают, что вы пуп Земли, если не Вселенной, и что вам позволено делать замечания другим, и вообще, по возможности, давать понять всем и каждому, не исключая руководство, что вы VIP, очень важная персона. Если уж Господь Бог одарил вас такими талантами, способностями и другими прелестями, то вы, как никто, должны проявлять терпимость и дружелюбие ко всем окружающим. Тогда и только тогда ваши сослуживцы станут настоящими друзьями для вас или, на худой конец, приятелями, что, согласитесь, гораздо лучше, чем целый сомн врагов за спиной. причем большая часть из них будет стараться создать совершенно иное впечатление. Нет ничего хуже врагов тайных, так что не стремитесь их заводить. Конечно, всем хочется поближе познакомиться с вами, узнать, как вы живете и что вас интересует, и выяснить другие, даже более интимные подробности. Это вполне естественно, и от расспросов и выяснений никуда не уйти. Но отвечать на такие вопросы нужно уклончиво, не стараясь проявить предельную искренность там, где она вовсе не нужна. Но в самом деле, кому какое дело, с кем вы живете, спите, что едите и чем интересуетесь? В конце концов, это ваше личное дело. К тому же, не надейтесь, искренне рассказывая о своем житье-бытие, услышать в ответ такую же исповедь. Нормальные люди стараются не распространяться о своей личной жизни, но и не делают из нее особого секрета, что непременно вызовет только лишние сплетни, версии и догадки, не имеющие ничего общего с реальным положением дел. Если же вас и вовсе не спрашивают о делах семейных, то будет совершенно непростительной глупостью самой выбалтывать семейные секреты. Подводя итог, можно сказать следующее. Внимательно относитесь к любому звуку, вылетающему из ваших уст. Помните, слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Иначе говоря, все вами сказанное может быть использовано против вас. Вас, наверное, удивит, что мы так много внимания уделяем всяческим разговорам. Но ничего удивительного в этом нет. Ведь наша книга для женщин. А кто, как не женщины, любит почесать языками по поводу и без оного? Конечно, это утверждение относится далеко не ко всей прекрасной половине, но тем не менее. Как бы вы ни были уверены в своих профессиональных качествах, никогда не стесняйтесь попросить помощи у более опытных сослуживцев. Это ни в коем случае не охарактеризует вас как некомпетентного работника, а только лишний раз подчеркнет ваше ответственное отношение к работе. Никому и в голову не придет упрекать вас в незнании чего-либо. Никто на свете не может знать всего. В конце концов, как бы вы ни были опытны, всегда найдутся определенные нюансы и правила, которые характерны для той или иной организации. Если же у вас попросят совета или помощи, не отказывайте, ссылаясь на занятость. Взаимная поддержка и выручка – вот залог успешного сосуществования в работе и личных отношениях. Руководство любит иногда проявить заботу о своих сотрудниках. Причем проявляется это не в повышении зарплаты и не в сокращении рабочего дня, а в организации всевозможных общественных мероприятий, праздников и разнообразных застолий. Но уж ежели сильные мира сего вдруг решили раскошелиться на проведение очередного праздника, то будет неучтивостью с вашей стороны не явиться на него. Кроме того, подобные увеселения как нельзя лучше способствуют завязыванию дружеских связей. Так как торжество устраивается для работников фирмы, то тащить на него мужей или бойфрендов не надо. В крайнем случае, ваша половина может зайти за вами к концу мероприятия. Кроме того, новая сотрудница, поглощающая со страшной скоростью напитки и угощения, произведет не самое лучшее впечатление на сослуживцев. Так низко упавшая репутация восстановлению не подлежит. Репутация – это такая вещь, что жаль так легко с ней расставаться. Конечно, при освоении нового коллектива вас ожидает множество подводных рифов, но это обстоятельство ни в коем случае не должно огорчать вас. Вы молоды, сильны, талантливы или опытны, компетентны, так что вся ваша будущность, в том числе и карьера, находится только в ваших руках. Постарайтесь не делать ложных шагов, и эта осторожность в скором времени окупится сторицей. Будьте скромнее, не пытайтесь постоянно спорить, даже если вы объективно правы. Спором вы ничего не добьетесь, а только наживете себе врагов. Не верьте тому, что в спорах рождается истина. Она – истина. Скорее всего, сидит где-нибудь рядышком и посмеивается над спорщиками, которые пытаются переубедить друг друга с пеной у рта, приводя весомые, на их взгляд, аргументы. Итак, вас приняли на работу. Перед вами новая страница жизни. Постарайтесь писать ее сразу начисто, без помарок. Желаем удачи. Вы устроились на работу, но перед вами встает новая проблема – отношения в семье. Ведь все меняется, и ваше положение тоже изменилось. Насколько это важно, чтобы дома вас ждали любящий муж и дети. А может быть, все это лишнее? Давайте поговорим с вами об этом.